Глава 45. Инквизитор. Сандра. «Ты о чем, Корди?» — удивленно спросила я фамильяра. Дилан угрюмо опустил голову и никаких заявлений делать не собирался. «Этот тип — инквизитор!» — воскликнул мой фамильяр. «Видите, у него на груди метку». «Инквизитор?» — опешила я. «В смысле?» Присмотревшись, я и правда заметила бледную эмблему, похожую на мою собственную, с изображением щита, головы, льва и цепей. Только туда была еще добавлена роза. Мы все были так потрясены видом поврежденной кожи на спине Дилана, что даже не замечали ничего на его груди. А вот Слайсер оказался глазастым товарищем. «В прямом!» — возмущенно тряхнул ушками Шарик. «Ну же, скажите нам хоть что-нибудь, господин Эль... Динар». С разрывом он произнес фамилию гаремника, особенно подчеркнув начало «Эль». «Ты инквизитор из Эльферии!» — потрясенно воскликнул Эдвин и от шока даже прислонился к стене. «Правда?» — сильно изумился эльф, глядя на гаремника так, словно повстречал давно потерянного брата. «Дилан инквизитор, как и я? Да ладно!» «Это плохо, да?» Попыталась я понять, от усталости голова соображала туговато. «Плохо — это не то слово, Кассандра», — с убитым видом покачал головой Эдвин. «Я бы сказал, катастрофично. Мы находимся в королевстве Гардиан, где эльферийские инквизиторы вне закона. Как законопослушные граждане, мы обязаны сообщить о вражеском элементе главе Гардианской инквизиции, Кристиану Дорну. Дилан Эльдинар должен быть взят под стражу и отправлен в тюрьму в башне Таунер, пожизненно. Если мы не сообщим о Дилане куда надо, то займем соседние камеры. Тоже пожизненно». «Я пойму, если вы передадите меня властям», — безжизненным тоном отозвался Дилан. «Это будет по закону». «Постойте, постойте», — протестующе замахала я руками. «Он не может быть инквизитором. Его метка слишком бледная. Вдобавок сейчас он находится в статусе моего раба. В данный момент это гаремник, который принадлежит гардианской госпоже. Вот и все. Не надо его никуда передавать. Нужно просто поскорее дать ему вольную и отправить на родину. И там он пусть будет кем хочет, инквизитором, бойцом, танцором или кем угодно». «Ход твоих мыслей, Сашуля, логичен», — отозвался фамильяр. «Только есть несколько «но». Рабов можно отпускать на свободу не раньше, чем через полгода после их покупки. Это во-первых. Во-вторых, бывших инквизиторов не бывает. Принимая звание инквизитора, нужно понимать, что это до последнего вдоха. Его метка бледная, но она есть. Он инквизитор и точка». «Хорошо, а если в рабском статусе переправить его в Эльферию? Пусть живет там полгода в качестве моего гаремника. Числится моим, но с моего позволения поживет на расстоянии. Попыталась я найти выход. Ведь он не по своей воле очутился в Гардиане. Его насильно сделали рабом и отправили сюда. Наверняка эти преступники прекрасно знали, что будет с Диланом, если откроется правда о нем». «Знали». Подавленно кивнул полуэльф. «Юридически ты не можешь никуда его отправить без особого дозволения Дорна», — печально покачал головой Эдвин. «Но поскольку в законе нет таких исключений, Дорн не сможет дать тебе такое разрешение. Замкнутый круг. У него нет таких полномочий. Единственный выход — просить о снисхождении самого короля. Вот только его величество Гарди 20 не отличается особым гуманизмом. Почему-то мне кажется, что он даже слушать тебя не станет. И Дорна тоже». «А какие у нас еще варианты?» — развела я руками. «Не знаю, госпожа», — тяжело вздохнул Эдвин. «Решать только вам. Я не предам вас в любом случае, даже если в результате буду пожизненно заключен в казематы». «Я тоже не предам свою невесту», — вклинился в беседу Шантель. «А когда она разорвет вашу помолвочную магию и перестанет быть твоей невестой, что тогда? Начнешь ее этим шантажировать?» — мрачно спросил Эдвин. «Даю слово чести, что никогда и никому не обмолвлюсь об этом. Шантаж — это ниже моего эльфийского достоинства. Пускай леди Кассандра сама решает судьбу своего гаремника. Хотя меня, конечно, чрезвычайно тревожит, что из-за необдуманных действий ее могут кинуть в тюрьму. Навсегда. При таком повороте я тоже не жилец. Не смогу жить без нее. Так что все сложно. Но вы можете рассчитывать на мою поддержку. Я на стороне будущей супруги и инквизитора из моей родной страны. Если потребуется, могу поселить Дилана в своем особняке в Эльферии», — предложил эльф. «Зачем? У меня же там дом есть», — покачал головой Дилан. «Но за предложение все равно спасибо. Только это не выход, как вы все понимаете. Пока вы не знали о том, что я инквизитор, все было просто. Зря Слайсер вам все разболтал. А теперь вы обязаны отвезти меня к Дорну. Правда, сегодня уже поздно, а завтра и послезавтра он сильно занят решающей битвой с Дарками. Придется дождаться его возвращения, и тогда вы поступите по закону». «Надо найти другой выход», — протестующе покачала я головой. «Другого выхода нет, Касси». Посмотрел он на меня с такой любовью, что сердце пропустило удар. «Мне так жаль, что нам не суждено быть вместе. Я бы все отдал, чтобы это изменить. Но это невозможно». «Конечно, невозможно», — согласился с ним Шантель. «Теперь Кассандра моя невеста, а ты вообще инквизитор из Эльферии». «Выход есть всегда, Дилан», — решительно мотнула я головой. «Будем искать».